Когда ручеек личного сознания вливается в мировой океан, оно становится мировым. И когда личное сознание вливается в океан космический, становится оно космическим, и личное заменяется сверхличным. Личное всегда ограничено личностью и ее интересами. Космическое ничем насильственно невозможно подавить. Путь, совместный со мною, постепенно расширяет сознание, вводя его в орбиту жизни планеты. И хорошо, когда мысль все чаще и чаще облетает ее просторы и касается отдаленнейших ее уголков. Везде жизнь и везде люди, и все живут преимущественно своими личными интересами. Иерарх, ведущий планеты, объединяет в себе все. Способность вобрать в себя жизнь мира, осмыслить ее назначение и цель будет уже свойством архата. Благодетельствовать мир можно мыслью. Касаясь пространства планеты, можно направлять течение ее жизни по эволюционным каналам. Творческая мысль ценна тем, что, будучи огненной, находит пути проявления и утверждения себя в плотном мире. Очень ценим пространственную творческую мысль. Мы творим мыслью. Современное переустройство мира есть результат мощи наших объединенных мыслей. Эволюция не может идти самотеком. Ее направляет иерархия света. Иерархия тьмы ей мешает. Но глава ее уничтожен. И теперь творчеству нашему он уже не мешает. Правда, семена, посеянные им, все еще дают свои ядовитые всходы, но это уже последние вспышки зла. Новых мощных посевов без своего главы тьма не может творить. Можно сказать, что она, хотя еще и сильна, но находится на ущербе. Безумие тьмы свидетельствует об ее обреченности и близком конце. Наша победа пространственно уже решена. Свет-победитель уявит себя на просторах планеты.